Глава 14. «Ах ты, грелка!» Я не знала, то ли высказать все, что о ней думаю, то ли радоваться, что ей честь не позволяет. Отчего-то стало безумно приятно, что Ред с ней не спит. «Вы отдаете себе отчет, что и кому говорите?» Холодно встал на защиту нашей общей чести принц. «Вы не только оскорбили Дину своим предположением, но и меня». «Ах, если бы не его вчерашнее поведение, я бы поверила. Хотя, может, он и правда лишь меня проверял, а на самом деле вовсе ничего не хочет. Неужели вас и малыш в кровати не смутил бы?» Поддержала я настрой принца, изображая изумление. Даже Рэдисон глянул на собственного сына между нами. «Мама?» — сонно пробормотал Арти. «Вы разбудили ребенка», — обвинил невесту принц, и мне с трудом удалось сдержать улыбку. «Будьте любезны покинуть комнату». Я зашла проверить, как Арти себя чувствует. Вовсю пользуясь своим ангельским личиком, тут же переобулась в прыжке Семира. «Мы же поедем в Кинту, да?» — с надеждой спросил Арта, не хватая мою руку. Белобрысая еле сдержала раздражение. «Разумеется», — улыбнулась она, пытаясь перетянуть внимание на себя, но, натолкнувшись на мрачный взгляд хозяина, предпочла откланяться. «Пойду собираться. Ты тоже поспеши, мой милый». Уж не знаю, кого из двоих она назвала милым, но отреагировали оба одинаково кисло. «Давай, Арти, в туалет и умываться», — мягко подтолкнула я малыша. Тот взвился с кровати и радостно помчался в ванную. Проводив закрывшуюся за Семирой дверь взглядом, я обернулась к Рэдисону и со всем сочувствием, на какое была способна, поинтересовалась. «У вас совсем плохо с невестами, да?» Ред нахмурился. «Вы это к чему?» — уточнил, чуя подвох. «Не могу представить себе причин, по которым умный, красивый, богатый мужчина и вообще принц должен жениться на такой фальшивой девице». «Я видел, что она вам сразу не понравилась», — сухо отозвался умный и красивый. «Но тем не менее я на ней женюсь. И да, к сожалению, с аристократками-некромантами у нас не ахти». Не знаю, хотел ли он задеть меня, но слова прозвучали именно так. «Безродную девицу замуж не возьму», — послышалось между строк. «Соболезную», — хмыкнула я, поднимаясь. «У меня нет дела до его личной жизни, до его невесты всяких условностей». «Мама!» — из ванной появился Арти, а следом за ним опасливо выглянул тот самый скелет. «Марти хочет пойти с нами!» «Это что же, он туда ночью прокрался? Я же помню, как выходил в коридор». Сразу в голову слетелись картины, как нас спящих разглядывал пустыми глазницами скелет. Передернувшись, я попыталась отогнать эти мысли. Посмотрела на Реда, не вполне представляя, хорошая ли идея. В нашем мире, наверное, все мальчишки бежали бы вслед за тем, кто выгуливает скелет. Хотя если бы у него не было пульта управления, то уже не уверена. «Дина, твоя няня, Артани!» Вредного принца волновало совершенно иное. «Неправда!» — упрямо насупился малыш. «Она моя мама! Я звал ее, звал, и она пришла!» «Конечно, пришла». Я поскорее обняла его. «Рэдисон, что вы скажете насчет идеи взять с собой скелет?» «А как ему запретить?» — пожал плечами Ред. «Если уж втемяшилась пойти с нами, так и побежать за каретой может». Он глянул на сына с его поделкой, поднимаясь, и доверительно добавил. «Если честно, я даже не знаю, кому из этих двоих втемяшилась, но в их отношения не лезу». «Но, наверное, правильно». Уверена, что, пожелая он, смог бы заставить странную нечисть сидеть на месте, но давал сыну определенную свободу действий. Тот, к слову, расцвел в ответ. И я посчитала, что направление воспитания в целом выбрано верно. Но если опустить всякие мрачные вещицы интерьера? Оставив нас умываться да одеваться, кронпринц отправился к себе. Я отметила, что одеяло не забрал, и все не могла понять, как же это расценить. «Не хочу завтракать с Семирой», — заявил малыш без особенного энтузиазма, натягивая свитерок. «Я тоже», — заговорщицки шепнула я. «А вообще, нам же не приказывали явиться в столовую залу». «Может, нам позвать Жату?» — предложила. «Давай», — обрадовался он. «У тебя есть с ней связь? Я еще вчера заподозрила, но служанка исправно нас кормила, поэтому спросить не довелось». «Есть!» — отозвался Арт. — Когда папа уезжает, я могу в любое время ее позвать. — Ну, тогда позови, — улыбнулась я. — Пусть занесет нам еды. Артик еще больше расцвел, и спустя несколько минут Жата пришла к нам с подносом. «Когда поедите, его высочество будет ждать вас внизу», — сообщила напоследок зомби. Стоит ли говорить, что завтрак пролетел молниеносно? Арти поклевал всего понемногу и не дал мне толком даже кофе выпить. Славный, к слову, кофе, с великолепными натуральными сливками. Малыш побежал к шкафу и принялся доставать одежду. С некоторыми вещами он управлялся намного лучше, чем я, и даже пытался мне показать. Например, я не слишком знала, как заматывать теплые портянки или надевать перевязь, с пока детским, но все же оружием. Скелет в это время с любопытством наблюдал за нашими манипуляциями, радостно клацая челюстью. Наконец, лисья курточка была на малыше, а мой собственный гардероб вообще не давал мне особого выбора. И Арти в припрыжку, перемахивая чуть не через ступеньку, помчался в нижний холл, мне едва удавалось его удержать, чтобы не полетел кубарем. Что бы Ред ни говорил про силу магии, а оружие висело и на его поясе, не очень длинный меч, явно пользованный не раз. Невестушка в белой шубке из местного аналога песца и таких же сапожках стояла рядом с женихом, придерживая его под локоть. Похоже, за время завтрака они примирились, и выпускать его из цепких лапок она не планировала. Для такого дела даже муфту сняла. Мила улыбалась, щебетала с Артом и всячески пыталась показать, что с прислугой в моем лице общаться не планирует. Бросила подозрительный взгляд на Марти, который гремел костями за нами следом, но озвучивать свои мысли не стала. Возле наружной лестницы на широкой подъездной аллее нас ждала карета, запряженная четверкой великолепных черных коней. Им бы еще искры из глаз, и будет превосходный спецэффект. Темный лорд со своей свитой на прогулке. Прямо сразу в Голливуд с таким. «Дина, чему это вы улыбаетесь?» — подозрительно поинтересовался Рэдисон. А я вдруг подумала, что если лошади тоже зомби, то спецэффект вполне могут создать и без всякого Голливуда. У Жата вон тоже поначалу глаза красным загорались. «Они живые?» — поинтересовалась осторожно. «Разумеется, самая дорогая сарская порода». В голосе Реда проскользнула своего рода гордость. Карета была под стать, темная, с чеканкой на всех металлических элементах и старинными гербами, подозреваю, родовыми. На козлах сидел, пожалуй, зомби. Я ощущала исходящий от него холод и видела нить, которая тянулась к Реду. Даже присмотрелась с любопытством, не разбегается ли от нашего принципа утина к тем слугам, которые остались дома. Но нет, никаких хвостов не заметила. Уж не знаю, как это работало. Еще один такой же подозрительный тип, вызывавший мороз по коже, сидел сзади на специальной ступени. Не помню, как она там называется. Четверо охранников, вероятно, те самые ребята-невесты, восседали вокруг верхом. Лошади под ними были обычными, не настолько впечатляющими, как в карете принца. Один из слуг открыл перед нами дверь. На морозном ветру он в легкой домашней одежде смотрелся совсем неуместно и даже пугающе. Впрочем, зомби погодные условия были нипочем. А вот я с беспокойством глянула на посеревшее небо. Того и гляди, снег пойдет. Рэдисон подал руку невесте, помогая взойти в салон. После подсадил Артани. А потом уважил и меня. Скелет сунулся было за нами, но почему-то передумал и подпрыгнул на крышу кареты. Свесился оттуда и принялся заглядывать нам в окно, нервируя. Хотя, похоже, череп с цветочками, улыбчиво скалящий челюсти, нервировал только меня. Остальные не обращали на него внимания. А Артани и вовсе заливался смехом. Или это просто волнение перед неизвестностью? Я ведь даже не представляла себе, что могу увидеть в городе. Или вдруг зародилось и принялось тревожно тренькать нехорошее предчувствие, которое я безуспешно пыталась отогнать.